В эту лунную ночь на 14-й параллели по заявке Жанетты Михайловны Ковенчук исполняется ее любимая песня. Вони без ще, вони хосте, вони без енролле, вони без гид, вони хосте, вони без царевлгал, пілшене інгл, хобен шанс гвод, не вони, фінзе агле облин, хопих нордиг, вони без ще, вони хосте, вони без the end of the world. Just how red you are, I just play. But me, this is a shame. But me, this is a shame. It's a surprise.